«Ну извини, я ж не знал». Святой пожал плечами. «Больше не буду». Кивок. «Живой скелет святого?» Вздохнул бессмертный. «Что тут вообще в этой пещере происходит? Я уже ничего не понимаю, хотя нет, он же и не живой, и не мертвый. Что он тогда такое, ничего не понимаю, и как такое возможно? Поверь, я знаю и понимаю не больше твоего. Мог бы и не говорить. Твои убогие познания во всех областях я уже увидел. Бестолочь смертная». Вдруг скелет поманил меня пальчиком. Я послушно подошел, а затем он указал мне на стену. Я присмотрелся, там были выбиты какие-то символы. «И что это значит?» Скелет постучал себя пальцем по черепку. «Думать», он утвердительно покачал головой. «Мне это надо запомнить?» На всякий случай спросил я. Скелет кивнул. «А зачем?» Он пальцем провел себя по горлу. «Иначе смерть?» Скелет снова кивнул. Я прищурился и с опаской посмотрел на него. «Это он угрожает? Или предупреждает?» Глава 10. «Делай, что он говорит, не бойся», — сказал Либо. «Святой худого не посоветует, в отличие от одного бессмертного». «Что?» «Да так, мысли вслух». Громко вздохнув, я пошел к стене с символами. «Ладно, скелет мне помогал, так что не станет же он угрожать?» «Не станет, может, я его неверно понял, с какого начинать?» — спросил я, всматриваясь в незнакомые иероглифы. «Или знакомые, может, они просто стерлись?» Палец скелета указал слева направо. «Ну хорошо, попробуем запомнить». Я попытался читать иероглиф вслух, как вдруг сзади постучали и неодобрительно покачали головой. «Скелет, конечно, кто ж еще?» «Неправильно», — непонимающе спросил я. Скелет кивнул, а дальше началась сущая пытка. Я пытался произносить эти немного неправильные иероглифы, а скелет меня тыкал пальцем по затылку, когда я ошибался. А ошибался я почти всегда. Потому что хоть иероглифы были с виду знакомы, в них было какое-то неуловимое отличие. «А мне начинает нравиться этот святой», — хохотнул Либо. «Вернее, его скелет. Отличный метод обучения. Я одобряю». «Да-да, нравится метод. Посмотрел бы я на тебя, если б тебя такой костяшкой тыкали каждый раз, когда ты ошибся в произношении буковки. Так не ошибайся, делов-то. Очень хороший совет», — фыркнул я и продолжил заучивать иероглифы. «Наверное, будь я немного тупее, у меня в башке протыкали бы дыру, а так обошелся парочкой шишек». «Наконец-то», — произнес бессмертный через несколько часов. «Я уже устал слушать, как завываешь, пытаясь произнести эти непонятные символы. Что тут запоминать? Мне одного взгляда хватило». «Взгляда-то и мне хватило, а воспроизвести так, чтобы этот скелет остался доволен, смог бы, запросто». «Ну, что из себя представляли эти иероглифы?» «По сути, короткую, из 20 звуков слов мантру-молитву, где я обращался как к небу, так и разным святым божествам. Причем, когда я заучивал ее, я ощущал, что ци в моем теле откликается на эту длинную и не совсем понятную последовательность иероглифов. Она точно работала, потому что когда я наконец-таки все верно произнес, то вокруг меня появился прозрачный барьер, сотканный из моей ци. Правда, он исчез тут же, как я перестал читать мантру». «Интересно, очень интересно», — пробормотал бессмертный. Сзади вновь постучали. И опять скелет. «Собственно, кто же еще?» «А?» Рука скелета указала на уголок пещеры, на камень для медитации, который стоял позади меня. «Мне туда идти, тупой что ли?» «Да, туда идти». «Он что, тебе должен словами сказать, осел?» Скелет кивнул, а я, проигнорировав реплику бессмертного, двинулся в угол пещеры. «Нет, тайных ходов и сундучков тут не было, зато была старая выцветшая одежда оранжевого цвета». Я сглотнул. «Ты мне предлагаешь это надеть?» Скелет прямо-таки довольно закивал. С недоверием я опустился на колени и взял нечто между робой и халатом, были там и штаны. На мгновение я подумал, что оттуда полезут какие-то мелкие насекомые, но я ошибся. Одежда, штаны и полухалат, который нужно было обматывать вокруг тела, будто только меня и ждали. Аккуратно сложенные, чистые. Вот только как-то носить одежду мертвеца меня немного коробило. Однако и отказать я скелету не могу. Жестами скелет мне показал, чтоб я не стеснялся, снимал свою одежду и надевал его. «Щедрый святой», — хихикнул Либо. «Я же сконцентрировался на одежде и вызвал справку нейросети. Одежда святого. Старая одежда из грубой колючей ткани, пропитана потом святого, его слезами и ци. Девушку такой не соблазнишь, зато от злого духа защитишься. Ранг предмета. Духовный. Особенности. Неизнашиваемая. Хоть одежда выглядит убого и потрепана, будто прошла 7 небесных испытаний, именно их она и прошла. Ее крепости позавидует одежда лучших мастеров-начертателей. Пассивный эффект одежды. Спокойствие, не абсолютное, но от легких и не очень приступов паники и психоза защитит. Примечание. Исключительно для практиков праведного пути. Всем, кроме праведных даосов, сожжет кожу и наложит проклятие. Шестеренки в голове закрутились, и я начал скидывать свою одежду. Это мы берем. Это нам надо. Хорошая одежка полезная. Облачившись в новую одежду, даже почувствовал себя увереннее. Ушли тревоги. Вот оно что значит, пассивный эффект. Спокойствие. Жестами скелет мне показал, что я теперь красавчик, выгляжу отпадно и теперь могу валить на все 4 стороны. Уходить? Он махнул рукой, даже будто бы с каким-то нетерпением. Да, шлют тебя куда подальше, что не видишь. Задолбал ты этого скелета уже, ты там знаешь. Однако да, в воздухе что-то такое чувствовалось. Некое нетерпение, как когда все ждешь, что из дома уйдут гости, которых и выпроводить надо, и в то же время неприлично. Я низко поклонился скелету. Этот святой буквально отдал мне все, что у него было, так что благодарности во мне было хоть отбавляй. Спасибо вам, уважаемый неизвестный святой, пожал я скелету руку, после поклона, за все спасибо, и за одежду, и за четки, от души. Он отмахнулся рукой, мол, чего там, ерунда какая, носи на здоровье. Эх, всем бы таких друзей, как этот святой, подумал я, что ж, наверное, на то он и святой, чтобы быть таким, добрым и понятливым. Чего такой довольный? Ну так, в обновках. Я развел в стороны рукава этой робы халата. Да, немного кололась, но в целом была удобной. Напялил какое-то барахло и радуется. Как мало вам, праведникам, нужно для счастья. Ужас. И еще не говорю про эстетическую точку зрения, носить поношенную стариком одежду пфффф. А не заткнулся бы ты, побольше уважения в голосе, щенок, еще не заслужил. Еще раз поклонившись скелету и вновь не обращая внимания на ворчание бессмертного, я осторожно двинулся наружу. Цок-цок-цок, я оглянулся. За мной увязалась лошадь. Ладно, махнул я рукой. Пошли, животина. Наверняка она так же хотела жрать и пить, как и я, вот только почему-то наружу выйти не рискнула. Едва я высунул нос наружу, как сразу понял и почему кляча не выходила из пещеры, и почему скелет заставил меня выучить мантру молитву от злых духов. Потому что сейчас мне мантра очень пригодится. Снаружи летали, завывая, черные сгустки. Злые-злые духи. Сколько злых духов. Присвистнул Либо. Я же покрепче перехватил четки. Я вроде как теперь вооружен и опасен. Да и одежда должна защищать от злых духов. Ведь должна же. А снаружи время близилось к закату. То есть было еще светло. И даже откуда-то из-за горизонта пробивались красные лучи заходящего солнца, но еще чуть-чуть, минут 10 и начнется наступление сумерек. Лошадь доверчиво ткнулась мне мордой в бок. Что, страшно, тпррррррр, фыркнула лошадь. Мне тоже, ответил я. Я пристально посмотрел на животину. А ведь я не знаю, демон она или нет, мало ли, может, это какой-то младший демон, прислуживающий убитому в обличье клячи. Надо бы проверить, а лошадь точно не демон. Точно, все равно лучше проверю. Через секунду четки повисли на шее лошади. Ничего, реакции не было. Это была просто старая рабочая животина. Я ж говорил, святое животное, погладил я клячу по голове, и она фыркнула в ответ. Легнет она тебя, совсем другое заговоришь. Не нуди, Либо. Эта лошадь, в отличие от тебя, святейшее создание, четки это доказали. Я бы в таких вопросах четкам не доверял. А я бы в таких вопросах тебе не доверял. Пф, фыркнул Либо и умолк. Полностью поддерживаю мнение носителя относительно этой бессмертной сущности. Процент лжи среди его слов превышает процент правды. Вот те на а так ты можешь определять ложь или правду. Могу, но не хочу и не буду. Со временем носитель и сам обретет подобную способность. Ладно, это потом. Сейчас меня волновало другое, а не мои гипнотические способности. Я взглянул наружу еще раз. Пора было выбираться из этой ситуации. Ждать в пещере смысла не было. Духи-то никуда не денутся. Духи ж никуда не денутся. На всякий случай уточнил я у Либо. С чего бы? Они тут живут. С чего бы им покидать свой дом? Ладно, это я так мало ли. Хотел услышать обнадеживающую весть. Это не ко мне. Не стану лгать. Ситуация, в которую ты попал, более чем опасная. Я б даже сказал, она с легким оттенком безнадежности. Абсолютная правда. Хорошо, когда тебя поддерживают, аж легче на душе становится. Я перехватил четки и шагнул наружу. Ко мне тут же метнулась ближайшая парочка духов. Я махнул подарком святого им навстречу от всей души. Одного задело лишь краешком, но он словно скукожился и жалобно завыл. Второй был поумнее и просто шарахнулся в сторону. «У-у-у-у!» Завыл он грозно на меня, не рискуя тем не менее приближаться. «Сзывает остальных», — заметил Либо. «Вот дерьмо, так вот почему он воет. Что, страшно? Самую малость. Тогда, может, мантру прочтешь, ту, что святой заставил выучить». И так собирался. Что ж, последовательно я запомнил крепко-накрепко, ее в меня буквально скелет вдолбил. Но я разок прошептал ее, убеждаясь, что точно не забыл. «Помню, можно идти вперед». Я сделал шаг за пределы пещеры, и духи рванули еще раз ко мне. Взмах четок, и они отскочили обратно. «Куда лезете, черти?» Лошадь толкнулась в мою спину головой, словно ища защиты, и фыркнула. «Не отвлекайся, продолжай читать мантру. У них пополнение». И действительно, к двум завывающим духам подтягивались еще такие же черные человекоподобные существа, с сияющими алым глазами. Может, было бы страшно, но мантра, которую я запомнил, придавала успокоение, как и убойные четки вкупе с одеждой святого, обладающие эффектом спокойствия. Сейчас я ощутил это особенно ясно. Во мне не было страха. Тихо я зачитал мантру, и вокруг меня образовалась защитная светящаяся пелена. Десятки духов слетались ко мне, окружая. Парочку злыдней я вновь отогнал взмахами четок, но кое-какие особо шустрые сумели подлететь вплотную и наткнулись на полупрозрачную пленку в метре от меня. Защита выдерживала, но с первыми тычками духов в нее я понял одно. На поддержание этой пленки неплохо так расходуется мое ци. Тпррррррррр, раздалось позади. Лошадь не отставала от меня. Я зашагал быстрее, в ту сторону, где между холмами виднелась дорога. Губы тихо произносили мантру. В одной руке кувшин, в другой четки. Духи продолжали по-идиотски самоубийственно врезаться в защитную пленку вокруг меня. Некоторых я задевал четками, и они, воя, улетали прочь, другие просто сами пугались. Однако, скоро кое-что изменилось. Ко мне устремились более черные и злые духи. Я даже мог рассмотреть черты их искаженных злобой лиц. Ну а еще они говорили, да, потусторонними такими голосами. «Праведник, сожру, стану сильнее. Сожрем, сожрем, сожрем. Да, иди сюда, живой, убить живого». Я сглотнул, но спокойствие от одежды по-прежнему действовало на меня. В другой ситуации я бы, наверное, уже мурашками от ушей до пяток покрылся бы и ноги затряслись, тут же как-то справлялся. «Станем сильнее, захватим тело, выпотрошим». «Ну, это мы еще посмотрим, кто кого», — ухмыльнулся я, и в последний момент взмахнул четками, располовинив одного духа. Попал прям плотно, он разлетелся на две части. «Убит, располовинен», — воскликнул он, пытаясь собрать себя обратно судорожными движениями, но только начал таять в воздухе. «Я ухожу», — обреченно сказал дух. «Пока, ребята». Тень его стала светлеть, светлеть, а сам он возносился в небо. «Я свой АДЕЕЕН», — и исчез. «Он убил его, он убил Танцзя, он убил его. Танцзя больше не с нами. Отомстим. Смерть праведникам. За неупокоенных духов». Один за другим ко мне летели черные тени, завывая десятками голосов. «Ты их нешуточно разозлил. Это я уже и сам понял. Уж извиняйте, что не даю себя сожрать». Мы с лошадью ускорились и перешли на бег трусцой. И мне еще приходилось отгонять духов от нее. Чем-то им приглянулась ее старая тушка. «А лошадь они могут захватить? Ну, тело», — уточнил я у Либо. «Еще как. Так что продолжай отгонять их от нее». Клячу было откровенно жалко оставлять на растерзание злым духом, не после того, как она привела меня к пещере святого. «Вии, плать, он убегает, догоним, вкусно пахнет, они хотят меня сожрать, верно?» «Еще как хотят, ты для злых духов самая лакомка, лучшие средства для усиления, живая пилюля». Информация не обнадеживала, поэтому я прибавил ходу, еще прибавил. На меня неслись со всех сторон духи, но я от них отмахивался четками, парочку даже тоже располовинил, и они с заупокойным завыванием погибали, покидая этот бренный мир в виде крошечных белых сгустков душ. Ну а остальные плюхались в пленку защиты. Я ведь не переставал бормотать мантру-молитву, и она поглощала ци, но защищала меня. Я еще раз вознес мысленную благодарность святому. Вот только духов становилось все больше. Они слетались со всех окрестных холмов, видя единственную добычу, меня. Ваен, этот дух сейчас меня по имени позвал? Не, тебе показалось. Духи завывали на все лады, пытаясь испугать меня. Бесполезно, я был спокоен, как удав, или как праведник высокой ступени. Скоро я уже не различал, как и куда бью. Отмахивался от духов, как от назойливых мух. Каждый удар сопровождался шипением, и не попасть ни по кому было невозможно. Четки были серьезным аргументом в нашем духовном споре о природе реальности, но все равно, их количество внушало определенные опасения. Что-то их многовато, задумчиво высказал свою мысль Либо. Я так понимаю, холмы святости, это какое-то ироничное название, ударил я очередного духа, а два других врезались в защитную пленку. Ну почему? Как минимум один святой тут действительно жил, тот, чьи старые и вонючие вещи ты надел, они чистые, верю, 1000 лет пролежали в пещере и чистые, конечно, однако духи откуда-то тут взялись, это факт, их было слишком много, я уже бежал вовсю, и рядом цокала лошадь, впереди виднелась дорога, так, а по ней вперед, вот только где этот перед, мы скакали ночью и в грозу, я уже и не помню, в каком направлении бежать, везде одинаковые холмы, либо, помнишь, куда бежать, нет, бесполезный кувшин, пуф, пуф, очередные представившиеся под щетки духи располовинивались и таяли, я думаю, им так даже лучше будет, найдут упокоение, о, смотри, Ван, зашевелились мощные духи, серьезные ребята, я б советовал поднажать, ой, ты, кажется, уже запыхался, это плохо, смертный, тебя сейчас догонят и сожрут, оно тебе надо, так что лучше поднажми. Я согласна с мнением этой лживой сущности. Сейчас вам начинает грозить настоящая опасность. Да ёпст. На холмах справа и слева, словно сгустки черного пламени, извивались огромные духи высотой 10 метров. А еще через секунду я понял, что это сотни духов, объединившихся в гигантских особей. Гигадухи. И они повернули в мою сторону свои лица, ну как лица, мешанину из лиц. Я сглотнул. Ну прямо ночь на Лысой горе, т-п-р-р-р-р. Вдруг резко взбрыкнула лошадь и чуть вырвалась вперед. Я рванул сразу за ней, и буквально через минуту она вывела меня к дороге. Ну что, вперед. Мы вместе с животиной рванули вперед, там было меньше духов, всего лишь пара десятков. Ван, справа, осторожно, эта тварь очень опасна. Один из подобных 10-метровых гигадухов обратил на меня внимание и, медленно колыхаясь, двинулся в мою сторону. Он явно не был таким шустрым, как мелкие. Это было единственной положительной новостью. Вдруг прямо у нас из-под ног неожиданно начали выскакивать черные сгустки, принимающие человеческие обличья. Некоторые даже полностью выглядели как фигура человека. Мужчины, женщины, дети, только лица их были размытыми, словно кто-то размазал одним движением. «Глянь, а у того духа ничего так фигурка», — заметил бессмертный. «Помню, я с одной такой девицей». При жизни она была из дома удовольствий, так она знала много таких штук. Ты больной, не хочу даже слушать. Не вовремя, либо. Вон она, гляди, какая фигуристая. Мой взгляд наткнулся на фигуристого духа, явно женского пола. Убью, убью, убью, ненавижу мужчин, убью. Издавал черный провал вместо лица. Я припустил еще быстрее. Как знаешь, я пытался разрядить обстановку, подбодрить тебя. Духи они ж не такие уж и страшные. Подумаешь, сожрут печень, почки и завладеют телом, в целом норма, о, ты прибавил шагу, вот, не зря тут распинаюсь, значит, я бежал, за мной бодро цокала кляча, а вокруг носились духи, пробуя на вкус мои четки и на прочность барьер, пока он держался, направление выбрал наугад, то, куда рванула лошадина, уж у нее-то чутье получше моего, ноги горели, легкие горели, я вспотел, и все это при полном спокойствии, небо стремительно темнело, а лучей солнца и в помине не было, обстановка мрачнела и накалялась. Не вовремя святой указал мне на выход, но с такими сущностями не спорит. А может, это была проверка, мол, вот тебе мантра-молитва. Справишься, молодец, не справишься, недостоин моих вещей. Справа наперерез мне плыли еще два огромных духа, но их я с вместе лошадью легко обогнал. Зато мелкие стали сильно донимать животное, пытаясь цапнуть за круп. Кляча взглянула на меня своим печальным и уставшим от жизни взглядом и тихо фыркнула, продолжая наш забег. Она, видимо, могла бы бежать быстрее, но без моей защитной мантры не прожила бы и секунды. Духи бы сожрали. Так что бежали с моей скоростью. Духи летели за нами. Ветер завывал. Холмы окутывал мрак, в душе был покой, эта одежда святого просто поразительна. Вот только я начал замедляться с каждой стометровкой все больше. «Тяжело дышишь», — заметил Либо. «А если б с женщиной был, тоже так быстро выдохся бы, ни одной женщине такой не по нраву. Она только разгорелась, а ты все, лежишь с вываленным языком на боку, клопов на стене считаешь». Помолчал бы, любитель бесплотных духов, не только их, твои любовные предпочтения меня не интересуют, тебя вообще любовь не интересует, сейчас точно нет. Своим большим и покрасневшим глазом лошадь косилась на меня, словно спрашивая, мол, а побыстрее никак, ну а через десяток секунд она начала мотать своей головой, показывая на свою спину. Сначала я подумал, что у нее припадок, сесть на тебя, прервал я на секунду мантру. Она закивала и заржала. Не знаю, как умудрился, но мы на пару мгновений остановились, и я вскочил на нее, не иначе как чудом. И она тут же рванула вперед. Я ухватился за ее гриву и продолжил читать мантру, и меня с лошадью окутала защитная пленка. Ци сжиралась теперь еще больше. Свободной рукой я размахивал четками, разгоняя самых шустрых духов, а кувшин прилип к ноге. Вдруг я заметил, что навстречу нам несется черная волна духов. Именно волна, огромная волна, а бежать некуда. Сзади – духи, сбоку – духи, впереди их просто тьма, а подо мной старая кляча. Твою мать, глава 11. Я продолжил читать мантру-молитву еще интенсивнее, еще больше напитывая ее ци, понимая, что нас просто снесет и четки не помогут. Пленка, окутавшая нас с лошадью, засветилась еще сильнее, уплотнилась и стала толщиной с мой палец. Мне стало чуть спокойнее. Мы неслись вперед и было понятно, что путь у нас один, идти напролом, уповая на защиту, четки и мою одежду. Потому что позади, с противоположной стороны, собиралась такая же стена духов, чтобы зажимать нас. Ничего себе, эта кляча выдает скорость. До стены духов впереди оставалось 100 метров. Они завывали на разные голоса и разными частотами, отчего закладывало уши и тряслись бы поджилки, не будь на мне одежды святого. Ветер свистел, мои длинные волосы развивались на ветру. Итак, либо барьер выдержит и мы помчимся дальше, либо нам кранты. Нас сожрут, и меня, и лошадь. Уцелеет только кувшин, он то не уничтожим. Лошадь мчалась изо всех сил. Стена духов перла на нас. Я держал в узде свою психику, сохраняя спокойствие. Время словно начало растягиваться, замедляться. Я начал слышать стук своего сердца. Легкие лошади раздувались, как меха. До встречи со стеной духов оставалось 30 метров. Бам-бам. Первые духи замолотили о барьер, но он их отбрасывал, обжигая. «А-а-а, больно!» — кричали они один за другим. «Ай, жжется! Ау-р-р-р-р-р!» «Так вам и надо, злюки!» — мелькнула мысль, когда очередной дух обжегся об мой барьер. Ну а я продолжал тихо и твердо, ни на мгновение не сбиваясь, читать мантру. Наверное, ни разу не сбился я лишь благодаря этой колючей одежке. Копыта лошади выбивали четкий жесткий ритм. Ноздри раздувались, глаза, казалось, сейчас вылезут из орбит. Но она держалась молодцом. «Давай, давай, лошадинка!» 10-9-8-7-6. Расстояние сокращалось быстро, но время по-прежнему замедлялось. Мое дыхание было спокойным, а душа готова покинуть тело. Оставался всего 5 метров, и я, закрыв глаза, стал читать мантру еще громче и четче. Барьер уплотнился. Бабах, бабах. Черная волна духов облепила нас, словно туча огромных москитов. И до этого в сумерках все сливалось, но теперь же я мог разглядеть только сияющую пленку защиты отскакивающих от нее черных духов. Нас с лошадью качнуло, но она, умничка, продолжала рваться вперед. Из меня начало сильно высасывать ци, защита трещала, но держалась. Я разил голодных духов четками направо и налево, не переставая читать мантру. Ну прямо боевой монах, только черепушку остается обрить. Барьер ци начал постепенно прогибаться под ударами духов. Слишком уж их было много. Вдруг справа взревел какой-то особо огромный дух и рванул на меня, резко ускоряясь. Так они могут двигаться быстрее. Мы в дерьме. «Похоже, что могут», — воскликнул Либо. «Слова этой бессмертной сущности полностью соответствуют текущей ситуации, в которую попал носитель. Спасла меня лошадь. Она резко рванула вперед, так резво, будто была молодым жеребцом, только выпущенным из стойла и увидевшим кобылку. Мощным рывком клячи мы прорвались сквозь стену духов. Десятки духов проникли через прорехи в барьере, который начал трещать, но я взмахами четок их развоплощал, и они с завыванием таяли. Едва мы оставили позади тучу духов, как я увидел, что холмы заканчиваются буквально метров через 500. Именно поэтому духи пытались нас задержать тут. Дальше, очевидно, мы будем вне их власти. «Давай, давай, старушка!» Подогнал я лошадину, глаза которой, казалось, сейчас вылезут из орбит. Она тяжело дышала и пыхтела, но все же удерживала темп. Позади мчались голодные и взбешенные духи. Пуф-пуф, пуф-пуф. Это очередные духи пали под взмахами четок святого. Я вдруг понял, что мои губы произносят мантру, но никакого барьера не возникает. Ци почти закончилась. Ее не хватало на создание барьера. Осталось совсем немного. Нас догоняли. Мелкие духи выскакивали из-под земли, летели сбоку, завывали в воздухе, пытаясь нас задержать или запугать. Не на тех напали. Изо рта лошади клочьями летела пена, а она сама почти задыхалась. Еще немного, еще чуть-чуть. Мы почти спаслись. До выхода из холмов святости оставалось метров 200. Лошадь, услышав меня, дала еще ходу, отрываясь от самых быстрых духов. Ее копыта бешено стучали по дороге, и мы неслись вперед. В меня врезалась пара мелких духов. Но одежда святого действительно защитила меня. С шипением твари отлетели прочь. Тук-тук, тук-тук, тук-тук, тук-тук. Перестук копыт замедлялся и замедлялся. Я понял, что последние 100 метров лошадь со мной на спине просто не осилит. И спрыгнув, побежал рядом. Изо всех сил. Лошадь сразу прибавила шагу. Без меня ей явно стало легче, цокот копыт ускорился. Именно так мы и преодолели последних 20 самых тяжелых метров, уже не бегом, а быстрым шагом, отмахиваясь от наседающих духов, и я старался прикрывать лошадь, которую они хотели прикончить. Нас спасали только четки, барьера уже не было, зато подарок святого раскрывался во всей красе, кромсая нечестивых врагов. Тук-тук, тук-тук, лошадь замедлилась и, громко дыша, перешла на шаг. Мои ноги тоже заплетались, как у пьяного, а легкие, горели. От духов я уже отмахивался, как от мух, даже не глядя. Самые мелкие разлетались с пшиком. Вы покинули зону активности злых духов. Под визги и крики голодных духов мы оказались за границей холмов святости. Причем духи словно наткнулись на невидимую стену и забились своими телами о нее, барабаня и визжа. Бесполезно. Незримый барьер просто не выпускал их. Мы спаслись. Ноги заплетались. Как у меня, так и у животины. Ничего, старушка, мы спаслись. Сейчас отдышимся, прохрипел я ей, успокаивая. Все закончилось. Никаких больше злых духов и демонов. Она жалобно и устало посмотрела на меня и, хромая, зашагала дальше, шатаясь из стороны в сторону. Фуф, я думал, нам конец, выдохнул бессмертный. Тебе-то что, ты в кувшине, духи тебе ничего не сделают. Не хотелось, знаешь ли, остаться в таком месте навечно и каждую ночь слышать противные голоса духов. Это была бы та еще пытка. Слышишь, как они воют? Я слышал. Духи завывали и бесновались. Еще бы, такая добыча ушла, праведник и старая кляча. Когда им еще так повезет? Мы медленно отдалялись от холмов святости. Идя по дороге, лошадь в какой-то момент просто вильнула ногами и рухнула в поле у дороги. Я только и успел, что подхватить ее голову, чтобы она не ударилась ей. Ну что ты, кляча, чего ты? Погладил я обессиленную животину по голове. Выбрались ведь? Она хрипела, тяжело дышала и смотрела на меня одним глазом, в котором сосредоточилась вся боль и несправедливость мира. Ничего, продолжил я ее успокаивать. Сейчас ты чуток отдохнешь, поднимешься и пойдешь. Просто переутомилась немного. Ты меня спасла дважды, так что я тебя не брошу, кобылка. Ты еще побегаешь по полям. Побегаешь. Она как-то обреченно качнула головой. Ой, я сейчас заплачу. Устроил тут сцену прощания. Лошадь подохнет, и иди дальше. Заткнись, бессердечный кусок глины. Сам ты глина. Я молча держал голову в руках и гладил ее по шее, по спине. Да, она была одна кожа до кости. Даже не знаю, как она меня вывезла из-за холмов. Ничего, ничего, приговаривал я. Она только легко и почти беззвучно фыркала. На большее у нее просто не хватало сил. Дыхание ее стало спокойным и тихим, но она даже не пыталась подняться. Наоборот, ее тело все больше обмякало. Я это чувствовал. Тот рывок, которым она меня спасла, отнял у нее слишком много сил. С каждой минутой дыхание лошади все больше замедлялось и замедлялось, пока наконец не остановилось полностью. А я продолжал сидеть на краю дороги в поле, держа в руках умершую лошадь. В голове была какая-то пустота, никаких мыслей. Я просто видел поле с шелестящими травами, холмы позади, слышал завывание духов и редкий стрекот цикад. Но так продолжалось недолго, всего минуту-другую. Потом произошло кое-что совершенно неожиданное. Из тела лошади вырывался дух, белый, сияющий. Он был в форме небольшой, всего с ладонь, лошади. Иго-го-го, этот крошечный дух лошади заскакал по воздуху вокруг меня, радостно, довольно фыркая и гагахая. Наверное, такой бодрой и веселой кляча была в молодости. Дух оставлял после себя мягкий затухающий послеслед. В душе что-то неожиданно защемило. Кто это? Вроде всего лишь лошадь, которую я и не знал толком. Пересеклись, по иронии судьбы, с одним демоном, и оба спаслись от него. Я не был ее владельцем десятки лет, чтобы так привязаться. Тогда что это? Откуда ощущение легкой боли внутри? Ну давай, заплачь еще, что-то когда старейшина Лянь помер, ты особых чувств не показывал, а тут прямо растекся, как девица. Я отмахнулся от глупого бессмертного. Эта лошадь меня спасла. Разве этого мало? Я вздохнул, наблюдая за духом лошади, который парил передо мной, словно чего-то ожидая и в нетерпении топая копытцем. Вжух! Из земли в светящийся силуэт лошади выстрелили черные тонкие нити. Они попытались схватить ее, но лошадка увернулась от них и нырнула мне под руки, а я отмахнулся от черных щупалец щетками, и они втянулись обратно в землю. Брысь, мелочь, сейчас от вас ничего не останется. Остатки голодных духов. Они хотят помешать духу лошадки перейти в другой мир, просветил меня бессмертный. Я б на твоем месте защитил ее чем-то. Иди сюда, мелкая, подозвал я лошадь, и она уселась на мою руку. Однако, видимо, светлый дух был для них слишком лакомой добычей, и щупальца продолжили выстреливать в нее, ловко уворачиваясь от щеток. Это по крупным духам легко попадать, а по таким тонким ниточкам попробуй попади. Ладно, ци еще немного осталось, на самом донышке. Попробую. Я зачитал мантру, и меня накрыло тонким-тонким барьером. Тем не менее, даже такого тонкого слоя хватило на то, чтобы щупальцы не сумели проникнуть и дотянуться до духа лошади. Буквально с минуту ничего не происходило, а потом лошадь вскочила в воздух и начала бить копытом и громко фыркать. Пространство передо мной словно бы истончилось и засияло белым светом. Напротив открылся крошечный проход, ведущий в сверкающий белым светом мир. Там был огромный луг и табун пасущихся лошадей, маленьких, белых, сияющих. Это был мир духов, но, видимо, его часть, предназначенная для лошадей. Иго-го-го-го-го, громко взбрыкнула всем телом лошадь и, радостно заржав, рванула туда, через истончившийся проход. А я увидел, как она там, на той стороне, поскакала к своим, к другим лошадям, вечно молодая, вечно бодрая и полная сил. И ее приняли другие лошади, обнюхали, ткнулись мордами, а потом, через секунду, они все вместе побежали по бесконечным и сияющим белым лугам. Это было какое-то особое, идеальное лошадиное посмертие. А уже через мгновение проход в мир духов просто исчез, словно его и не было. Снова стало темно, вот только на душе стало легко и светло, будто и не было трупа старой клячи рядом. «Прощай, гульсары», вырвалось у меня. «Что еще за гульсары?» «Неважно, была одна лошадь», отмахнулся я. «У тебя была лошадь, не у меня». Я вздохнул и поднялся. Взгляд остановился на мертвой лошади. Я прикрыл глаза и вспомнил увиденный мельком мир духов и попытался запечатлеть этот момент в памяти навсегда. Бесконечный луг с табунами лошадей и счастливую клячу, бегущую со своими. Хотя нет, уже не клячу, а молодую кобылку. Молодую кобылку, которая спасла меня. Такое не забывается. Через несколько минут мы с бессмертным покинули эти холмы, и место упокоения души и тела лошади. И только злые духи продолжали завывать вдали, беснуясь от того, что упустили живых. На душе был покой и, одновременно, тоска. «Инь-ян, инь-ян, инь-ян, инь-ян, о старой кляче думаешь?» — раздался голос бессмертного, молчавшего все утро. «Мы удалились от холмов святости и от злых духов уже очень далеко. Не только о ней. Еще о том, что я не ел и не пил столько времени, что скоро меня пополам скрутит». И это тоже было правдой. Воздержание в еде и питье – первая ступень к святости. Подала голос нейросеть. «Ага, если я умру, это тоже будет считаться первой ступенью. Перерождение есть путь к совершенству». «Понял, принял. Спасибо за ценную информацию». Было раннее утро. Я был вял как никогда, потому что всю ночь брел, стараясь уйти как можно дальше от холмов святости и от погибшей лошади. Хотелось оставить все это там, позади, не думать о случившемся, и в то же время помнить это как какое-то светлое событие. Я, конечно же, не о гибели старой клячи, а о том, куда она ускакала, в посмертие. Несмотря на терзавшие внутренности голод и жажду, я понимал, что не умру. Очевидно, на ступени очищения меридиан мое тело еще больше вышло за пределы возможностей обычного человека, и там, где он бы валялся без сил и помирал, я иду спокойно, пусть и с дискомфортом внутри. На что же тогда способны тела практиков высоких ступеней, можно только представить. Бессмертный ли, скажи, а какие ступени идут после формирования ядра? К сожалению, даже таких знаний в нашей нищей секте не было. По вине слишком сильно пьющих старейшин, уж не с тебя ли они брали пример, до меня им было далеко. Ну а что касается ступеней культивации, смертный, говорю как есть, все, что было до моего бессмертия, не помню, для меня все вы какие-то слабаки, поэтому спроси что-то другое. Все эти стадии и ступени культивации у меня давно вылетели из головы. Это все мелочевка, не стоящая того, чтобы ей забивать мозг. Кто силен, тот силен, кто слаб, тот слаб. «Все остальное неважно». Цитаты великих, хмыкнул я, а потом добавил. «Да-да, конечно, так я тебе и поверил, просто не хочешь говорить. Как будто меня волнует, что обо мне думает какой-то смертный, верит он мне или нет. Раз говорю не помню, значит не помню. Бессмертный выше всех этих ваших стадий культивации. Я наклонился над травами в поле, сорвал какое-то растение и начал жевать. Видом оно напоминало пшеницу, а на вкус было как резина, но насыщало. Все лучше, чем ничего. Захочешь жрать, и корешки будешь обгладывать с причмокиванием. Я шагал дальше и продолжал срывать по пути ростки каких-то зерновых. Они понемногу насыщали мой желудок, и он переставал урчать, как безумный раздраженный дед. Даже настроение плавно поползло вверх, и я даже задумался о будущем. Впервые за последние напряженные и полные близкой смерти деньки. Сейчас я на стадии очищения меридиан, и, по идее, мне надо дойти до крупного города и найти более-менее приличную секту, сильную, чтобы скрыться среди прочих учеников. А учитывая, что теперь я на стадии очищения меридиан, это уже что-то, с таким, пусть и небольшим уровнем, меня должны куда-нибудь взять. Если, конечно, у меня верное представление о сектах, но это была чуть более далекая перспектива, а вот сушняк в горле был насущной проблемой. Воду надо было найти поскорее. Что ж, иногда вселенная слышит наши мольбы, услышала и мои. По пути начали попадаться старые заброшенные колеи, наполненные стоячей водой. Выбирать не приходилось, поэтому похлебал, как дворовый пес из лужиц. Плюх, по плечу растеклось бело-коричневое пятно. Я уже на автомате стряхнул и вытерся полевым листочком. Плюх, плюх, шлеп. Птицы вновь избрали меня своей законной целью, а проклятие хотя замигало. Да, едва я покинул пределы холмов святости, оно заработало с прежней силой. Было обидно. Почему я вообще должен отвечать за чьи-то ссоры? Где справедливость? Вопрос, конечно, был риторический, потому что, где находится справедливость в любом из миров, я прекрасно знал, в самой глубокой заднице. Тебя обосрали, решил сообщить мне Либо, после очередной птичьей атаки. Я в курсе, и даже знаю, по чьей вине это происходит. И будет происходить еще целый год. Бессмертный умолк. Хорошо, хоть ткань словно отталкивала с себя грязь и не пачкалась, оставаясь чистой. Однако найти речку, или хотя бы ручеек, мне было жизненно необходимо. Ощущение бесконечной грязи на теле раздражало. Да и напился я бы с удовольствием. Эх, речку бы, вздохнул я, когда солнце начало припекать. Напьюсь, отмоюсь. Не помешало бы, вставил Либо, воняешь, как птичье гнездо. Ой, как будто ты можешь чувствовать запахи, что-то не вижу у тебя носа или другого места, которым ты можешь нюхать. Мне это не нужно. Я прекрасно представляю, как пахнет обосранный с ног до головы практик. Случалось бывать таким, что, ничего, смертный, ты бы думал, что говоришь бессмертному. Смертный, бессмертный, может, хватит уже, можно тебя как-то по-другому называть, хм, можно просто бессмертный ли, Либо, величайший из бессмертных поэтов светоч новой поэзии, а как-то покороче, можешь просто называть меня учителем, важно заметил Либо. Учителем, я задумался, подходит. Что значит подходит? Это великая честь, которой удостаивается не каждый. Быть учеником бессмертного – невероятная удача. Пока что из удачи на мне только проклятие Хатея, по твоей, кстати, вине. Не моя вина, что он старый обидчивый толстяк. Почему я должен отвечать за поступки других? Ладно, раз ты предлагаешь называть себя учителем, может, тогда поделишься своей бессмертной мудростью, а? Удивленно переспросил Либо. Познания бессмертных наверняка весьма велики, и уж точно больше, чем у обычных культиваторов, так, может, поделишься ими со своим новым учеником, в качестве красивого жеста от бессмертного. Ну так что, озаришь меня искрой своих бесконечных знаний? КХМ, гордо ответил будто нахохлившийся поэт, это ты верно говоришь, наконец из твоих уст звучат разумные слова. Познание бессмертных о Поднебесной действительно несоизмеримо выше, чем у кого-либо, довольно сказал он. Так может у тебя в памяти завалялась парочка ненужных техник, ах вот оно что, хитрый пронырливый праведник, думаешь, я тебе техник дам, просто так, вот так сразу ага, сейчас, попридержи коней, вы уже учитель, и этот ученик смиренно просит о том, чтобы получить возможность стать чуточку сильнее самую малость, чтобы не загнуться от удара бродячего культиватора. Ишь как запел, но мне нравится, еще больше почтительности в голосе и манерах, и, может, из тебя выйдет что-то лучше, чем пилюли на завтрак какому-нибудь старикану. Ну а по поводу техник, увы, вынужден тебя расстроить. То, что я знаю, тебе не подойдет. И точно не сейчас. Это еще почему не подойдет? Во-первых, пока ты не откроешь 8 основных меридиан, ты даже использовать технику не сможешь. Напомни мне, ученик, сколько ты открыл меридиан? Ни одного, мрачно ответил я, понимая, к чему он ведет. Это первое, а второе, кто ты у нас, напомни. Праведный практик, именно. А у праведных практиков свои техники и путь развития. Он отличается от общепринятых. Как ты думаешь, знаю ли я хоть одну праведную технику или подробности пути развития? Нет, конечно. Вы, праведники, очень скрытные, и знания посторонним не раздаете, только своим. Ну, предположим, а чем именно наш путь отличается? Можешь объяснить так, чтобы понял даже такой, как я, не знающий ничего слепец, бредущий в поисках истины? Продолжал допытываться я. Конечно, я уже знал и понимал, что праведный путь должен отличаться не только способом сбора и переработки ци, а и многими другими вещами, но какими именно, оставалось загадкой. Ну, первое и самое важное, ты должен четко понять, почему тебе не подходят техники других школ, сект или кланов, и почему? Из-за стихии. Стихии, переспросил я, большинство техник, большинство школ, тесно завязаны на какую-то одну конкретную стихию, к которой есть склонность у практика. Но подожди, я что-то не помню, чтобы у нас в секте старейшины использовали стихии. А если подумать, я задумался, прокрутил воспоминания о дне, когда убежал из секты, и когда видел мельком сражение чужих культиваторов и наших старейшин. Старейшина Лян бросал в нападавших камни, начал я, а они в нас огненные техники. Так какая стихия была у Лина? Камня, земли, идиот. Есть всего 4 первостихии. Вода, земля, огонь и воздух. Камня там нет. Ну ошибся, чего сразу идиотом обзываться. Но лично я вот читал другое, возразил я, потому что кое-что в свитках хранилища было. Я точно помню, что в философских трактатах в хранилище секты упоминалось о 5 первоэлементах. Воде, дереве, огне, земле и металле. Глупости, дури, бредни философов, которые ничего не понимают в культивации. П.Ф. Скажешь тоже, дерево. Ты еще лед скажи, отдельная стихия. Лед – это просто вариация стихии воды, как камень, земли. Вот и все. Но первоэлементов всегда 4. Те, которые я назвал. Даже не спорь, только дураком выглядеть будешь. Ладно, ладно, поднял я руки. Этому бессмертному учителю точно виднее. Но какое отношение ко мне имеет стихия? Приведу простой пример. Техника удара. Она у всех школ похожа, но эффект у всех разный. Так может, научишь меня технике удара, если она у всех похожа? Не отвлекай, когда меридианы откроешь, тогда научу. Может быть. Итак, техника удара. Простой пример. У практика огня обычный удар наполнен стихией огня. Какие качества он приобретет? Обожжет, предположил я. Верно. Стихия огня, она агрессивная, горячая, и техники на ее основе приобретают эти качества, и чем выше ступень практика, тем мощнее это раскрывается. Со стихией земли то же самое. Удары становятся в разы мощнее, а тело практика может выдерживать больше урон, если, конечно, он успеет покрыться защитной техникой. Понятно, протянул я. А без стихийной техники существуют, ведь должны же, Конечно, не у всех же есть склонность к той или иной стихии, и бездарей хватает. То есть в нашей секте только старейшина Лян знал стихийные техники? Да нет, другие старейшины тоже знали, но просто были послабее. Все-таки с Лином я иногда делился крупицами своей бессмертной мудрости, лишь благодаря мне он и смог уничтожить нападавших. Я закатил глаза. Ну а остальные собратья секты, я что-то не замечал, чтобы они использовали стихийные техники. Собратья, так они же все бездари были, я же говорю, они еле дотопали за десятки лет до стадии меридиан, и на этом все. Что от них ожидать? Секта-то ваша была захолустная, только старейшины что-то и умели. Вообще-то, заметил я, секта была твоего имени, сам виноват в ее упадке. КХМ, проигнорировал он мои слова. В любом случае, стихийные техники, удел серьезных сект и кланов, где их разрабатывают и передают лучшим, а такие секты, как твоя, перебиваются хлебными крошками со стола сильных мира сего, что достанут где-то, украдут, придумают, тем и пользуются. Придумают, уловил я самое интересное, придумают, а ты думал, техники с неба падают, их практики придумывают, передают из поколения в поколение, разрабатывают, дорабатывают, улучшают. Не знал, мог бы и догадаться, хотя, чего я хочу от своего смертного ученика, придумать технику можешь и ты, если будешь знать законы и принципы, вот только то, что ты придумаешь, скорее всего, будет кривым да косым, и эффективность подобной техники будет минимальна, и с огромным расходом энергии. Того, что можно самому создать техники, я действительно не знал. С другой стороны, я и ни одной настоящей техники в глаза не видел, на основании чего делать хоть какие-то выводы. То есть, судя по тому, что ты сказал, должны же существовать бесстихийные техники. Для тех, кто владеет ци, но не чувствует ни одну из стихий. Ведь так, да, такие есть. И, с надеждой спросил я, ты их знаешь, расскажешь, научишь, ведь научишь же. Сам же сказал, что теперь мой учитель, а я твой ученик. Глава 12. Последовало молчание, неловкое и неприятное. А потом бессмертный сказал, нет, в смысле, ты не знаешь техник, не может быть такого, ты же бессмертный, нет, не знаю, я тебе не вру почти, зачем мне забивать мозги мусорными техниками и знаниями, которые никогда мне не пригодятся, мой мозг, хранилище тысячи тысяч прекрасных стихов на любой случай жизни или для соблазнения красивой девушки, они, знаешь ли, любят ушами, любят послушать, как превозносит их красоту, сравнивая. Можешь не продолжать, я понял, техник ты не знаешь, твой мозг, совсем как хранилище нашей уничтоженной секты, забит бесполезной информацией. Почему это бесполезный? То, что ты не видишь в ней ценности, не делает ее мусором. Я промолчал, вот-вот забрезжила надежда научиться хоть чему-то, так сразу облом. Или он просто пока еще не хочет рассказывать, может, не стоит давить и начать с вопросов попроще, с общей информацией, ладно. Смирился я, хорошо, раз с этим выяснили, вернемся к стихиям. Меня волнует другое, вот ты сказал, что стихия добавляет определенные эффекты техникам, ну а я, спросил наконец я, у меня есть склонность к какой-то стихии, я просто подобного не ощущал никогда. Ты идиот, в смысле, ты, праведный практик, у вас нет никакой склонности к стихии, и быть не может, это взаимоисключающие вещи, ты бы спросил еще. Почему практик воды не может быть одновременно практиком огня? А почему? Он тяжко вздохнул. Ну есть же, наверное, исключения, предположил я. Ты прав, исключения есть, но они лишь подтверждают правила, и они касаются не смертных, а всего, что над ними. То есть бессмертных, духовных зверей, драконов и тех, в ком кровь мифических существ. Мифических? Да, это называется родословная. Она дает особые способности и силы. Вот в тебе есть кровь дракона, феникса, огненной птицы, думаю, нет, или есть, иногда ощущаю в себе какое-то поистине драконье величие, глупости, у тебя из драконьего только глупость, смирись, у тебя нет родословной, ты, обычный праведный практик, а значит, твой удел очищенная, чистая, а потом святая ци, там еще дальше есть ступени, но ты до святой сначала дойди, так, ну хоть что-то этот кувшин начал рассказывать. Как-то несправедливо, у всех есть стихия, а у меня, нет. Почему несправедливо? Ваша ци, ци праведников, обладает своими, особыми свойствами, сопоставимыми со стихийными. Это где она такими свойствами обладает? Что-то не замечал. Возникло молчание. Посмотри на свои четки. Они – яркий пример того, на что способна Ци Святого. Мочить духов – это в том числе демонов, духов очень злых практиков. Представь, что в холмах святости оказался бы обычный практик, пусть и на пару ступеней выше тебя. Как думаешь, что бы с ним было? Его бы сожрали? Именно. Даже залей он там все вокруг хоть 10 раз стихией огня, только мелкие духи бы испарились, а все сильные окружили бы и выжрали его душу, превратив в кровавого духа. Я сглотнул, представив это. Ты не представляешь, как сильно тебе повезло с этой одеждой и четками, ну и мантрой, которую тебе подкинул скелет. По крайней мере, духи для тебя теперь не проблема. Но для всех остальных практиков духи всегда были огромной занозой в заднице. Праведный даос силен там, где другие слабы. У всех нас есть сильные и слабые стороны. Это все, конечно, хорошо, но как это мне поможет против других культиваторов? Ну, замялся он, твои удары будут весьма эффективны против демонических и неправедных практиков. Неправедных звучит довольно размыто. Я знаю только базовые вещи о праведниках. Они, знаешь ли, не самые разговорчивые ребята. Запрутся на 1000 лет на какую-нибудь скалу, и попробуй потревожь их, не простят. Понятно, а я-то на мгновение подумал, что бессмертные обладают действительно обширными знаниями. Возможно, другие бессмертные побольше тебя знают. Ты, наверное, слишком много пил и играл в карты. Вот все и пропил. В голове пустота. Ты за словами-то следи, смертный червяк. Слежу. О, учитель, я ведь не просто червяк, я ваш ученик. Тоже мне умник нашелся. Куда ты вообще идешь? Ты знаешь, куда ведет эта дорога? Не знаю, главное, оказаться подальше от холмов святости. Тоже верно. Я с легкой настороженностью и оттенком недоверия осматривал окрестности. Давно не срабатывало проклятие Хатея, и это вызывало чувство беспокойства. Явно же грядет какая-нибудь большая пакость. Эффект компенсации в деле. Принцип я уже понял. Ты либо получаешь мелкие гадости, либо одну, но крупную. Шел я по-прежнему по пустынной и безлюдной дороге. Вот только теперь вокруг были уже не такие бескрайние степи и дикие поля, а земли, которые явно когда-то обрабатывались, вон торчали то тут, то там подсолнухи. Я, конечно, его тут же сорвал один и начал есть семечки. Белок и жиры, самое оно, когда ты не ел бог знает сколько времени. Да и просто вкусно, пусть они и сырые. То тут, то там краснели маки и голубели васильки. Поля моего детства, заброшенные, но красивые и бесконечные. Правда, тут вдали чернели холмы справа и слева. Такого в детстве не было. Наткнувшись еще на пару подсолнухов, сорвал их и засунул себе в одежду, про запас. С едой у меня все-таки пока напряженка. Скоро по бокам дороги пошли уже засеянные злаковыми поля. Ну а чуть позже, буквально через полчаса, справа, между холмов, показались разбросанные деревянные крестьянские жилища и люди. Наконец-то я увидел живых людей, а не духов или противных летающих культиваторов, у которых все мысли о том, чтобы поймать тебя и отправить на перерождение. Я даже вздохнул с облегчением. О, смертные! Пашут в поте лица и худел уготованный небом. И это было правдой. Загорелые крестьяне с мотыгами и лопатами под палящим солнцем и в соломенных шляпах обрабатывали землю. Исчезло ощущение, будто я остался один во всех этих бесконечных полях. Работающие крестьяне провожали меня подозрительными взглядами. Чужаков ни в одном мире крестьяне не любят, даже если они просто мимо проходят. Тем не менее, дорогу мне нужно было уточнить, поэтому с наименее агрессивно настроенным мужиком из крестьян я и завел разговор. Все же места тут однообразные. Сплошные поля, холмы и кое-где горы, если б не тракты мелкие дороги, заплутаешь на раз-два. Крестьянин, лет 30, оказался на удивление разговорчивым. Спросил, откуда я и куда иду, дал напиться воды, потому что жажда меня замучила. После того, как мы разговорились и он увидел, что я иду без ничего, без еды и воды, то сбегал к себе в домик и принес мне старый, протертый, но все еще целый бурдюк с водой, за что я его горячо поблагодарил, но показал пустые карманы. У меня действительно ничего не было, а те две золотые монеты, которые я нашел, видимо, потерял еще когда от духов убегал. Вообще я ищу город, честно сказал я. Какой, да хоть какой-то, я очень сильно заплутал и даже не представляю, где нахожусь. Хоть бы к какому-нибудь выйти, уже не важно. Да, места тут пустынные, еще и зверья водится много, хорошо хоть тигры не забегают. Насчет других городов не знаю, но мы ездим сбывать товары в Цзянтянь». «Цзянтянь?» – переспросил я. «О таком городе я слышал впервые». «Впрочем, я о многом слышал впервые. В город ведут две дороги», – продолжал объяснять крестьянин. «Вон та», – он показал на дорогу справа, – «ведет через холмы, в которых начали орудовать разбойники. Как раз в это время к нам незаметно подошла скрюченная женщина, еще не старая, но ветры и труды крестьянские выдубили ее лицо и руки. Да что ты с ним, с чужаком, болтаешь, еще и бред про разбойников несешь, дурак», — резким голосом сказала она. «Хватит, всех тут пугаешь своими россказнями, не твое дело, карга, пошла прочь». Мужик замахнулся на нее мотыгой, она отшатнулась и прямо как змея зашипела на него. «Ты еще заплатишь за это, вот мой сын вернется и покажет тебе, как обижать старых женщин, я ему все расскажу. Ты не женщина, ты, змея подколодная, а твой сынок, да чтоб он подох там, где разбойничает, ублюдок, сгинь, сам ублюдок», — сплюнула женщина и поковыляла прочь. «Старая дрянь», — топнул ногой крестьянин, — «а ее сынок как раз один-один из тех разбойников, которые засели на той дороге, поэтому она и злится, а я всех направляю по нормальной дороге, вон той», — он указал на левую дорогу. «А тебе ничего за это не будет, мне», — он рассмеялся, — «они тут почти не появляются, тут нечего взять, кроме еды, и на мать ему давно насрать, как и всем им». «Значит, идти по левой дороге?» «Да, если жизнь дорога». Я задумался, хоть в теории мое тело и должно быть уже покрепче, чем у обычных людей, но не настолько. Стрела в глаз или меч в ребро меня точно убьет, и уже тем более два десятка вооруженных разбойников разделают меня как свинью. А почему никто разбойниками не займется? Я уже отправил своего брата в город, в обход, чтобы он сообщил властям о разбойниках, но пока соберутся, пока пришлют вооруженный отряд, пройдет время. Возможно, через месяц это кодло вычистит, но пока. Пока дорога опасна, особенно для таких беззащитных и безоружных путников, как ты. Спасибо за предупреждение, добрый человек, — я склонился в поклоне. Может, этот мужик сейчас мне спас жизнь. А ты вообще с чего веришь этому крестьянину? Они сплошь обманщики. Потому что я доверяю своему чутью. Я взглянул на старуху, потом на мужчину, и выбор, кому верить, а кому нет, был очевиден. Хотя, конечно же, объективных причин не верить одному и верить другой у меня не было. Они оба могли меня обманывать. Понятно, трусло. В смысле, не стать тебе никогда бессмертным. Бессмертие — дорога для смелых, для тех, кто готов встретить опасность лицом к лицу, а не бежать от нее как от ядовитой змеи. Ага, — равнодушно согласился я. Если хочешь, чтоб я подох, так и скажи. Ну а бессмертным я и не стремлюсь стать, я просто хочу жить спокойно. Разбойников забоялся. Тоже мне, культиватор, — фыркнул Либо. Если это попытка убедить меня идти по другой дороге, то она обречена на провал, — ответил я, распрощавшись с крестьянином, который вдобавок дал мне краюху хлеба. Пусть не свежую, но сейчас это было для меня хоть что-то. Это бесполезно, трусы всегда выбирают легкий путь. Меня устраивает, — равнодушно ответил я, — живой, но трус лучше, чем мертвый, но храбрый. Понемногу я отходил от этой небольшой деревеньки. Конечно, я мог порасспрашивать о дороге еще и других крестьян, но это выглядело бы недоверием к человеку, который дал мне воды и хлеба, а во-вторых, какие-то они были все злые, с колючими взглядами. Так что я пошел по указанной дороге, левой, которая вела в сторону.